Я вам назову настоящую фамилию этого агента. Вы скажете только одно. Да или нет? На такой вопрос Лопухин всякий раз мне отвечал молчанием. Но я видел, что он вовсе не хочет избежать разговора со мной. Это ему тогда было бы сделать нетрудно. Тогда, после небольшой паузы, я снова обращался к нему с вопросом. «Позвольте мне рассказать вам еще одну подробность о деятельности этого агента». «Пожалуйста, пожалуйста», — предупредительно отвечал он. Интерес к рассказу у Лопухина, видимо, возрастал. Я видел, что он был потрясен совершенно неожиданным для него рассказом об Азефе, как о главном организаторе убийства Плеве. С крайним изумлением, как о чем-то совершенно недопустимом, он спросил меня, «И вы уверены, что этот агент знал о приготовлении к убийству Плеве?» «Не только знал», — отвечал я, «но он был главным организатором этого убийства». Ничто в этом деле не было сделано без его ведома и согласия. Он три раза приезжал для этого дела в Петербург, осматривал позиции, занятые революционерами. Это он непосредственно руководил Сазоновым. Тут я подчеркнул, что о всех этих обстоятельствах знаю со слов Савенкова, личность и роль которого были хорошо известны Лопухину. Начиная свой разговор с Лопухиным, я знал, что ссылка на Савенкова мне будет нужна, и поэтому я в начале нашей беседы много останавливался на личности Савенкова и на моих отношениях с ним. Далее я сообщил Лопухину об участии того же агента в деле убийства великого князя Сергея. А затем, оговорившись, что не имею права так же подробно, как об этих делах, рассказывать еще об одном деле, я, подчеркивая свои слова, сообщил ему, что еще совсем недавно, всего лишь несколько месяцев тому назад, агент, о котором я говорил, лично организовал покушение на Николая II, которое, если и не удалось, то только помимо его воли. Лопухин был крайне взволнован. Тоном человека, который слышит невероятные вещи и должен верить им, он стал задавать мне вопросы. Я знал, что Лопухин, достаточно знакомый с моей личностью, не мог сомневаться ни в моих словах, ни в словах Савенкова и других товарищей, на которых я ссылался. Тем не менее, он, видимо, с трудом усваивал то, о чем я говорил. Встретившись со мной в Кёльне, он, конечно, не подозревал, что под Берлином он услышит что-либо подобное по невероятности тому, что я ему рассказывал. Ему, бывшему директору департамента полиции, я сообщил, что бывший его подчиненный, его агент, был в то же время главой боевой организации эсеров и фактически организатором убийства Плеве, Сергея и покушения на Николая II. Вы, будучи директором департамента полиции, не могли не знать этого провокатора. В департаменте полиции он был известен как Раскин, Виноградов. Были у него и другие клички, сказал я. Как видите, я его теперь окончательно разоблачил. Я еще раз хочу попросить вас, Алексей Александрович, позвольте мне рассказать вам, кто скрывается под псевдонимом Раскина. «Никакого Раскина я не знаю, а инженера Евно Азефа